Глава 9. Несмотря на внушительное количество выпитого, утро я встретила с ясной головой и предвкушением чего-то хорошего. Вчера у меня хватило сил раздеться, так что спала я практически голышом. Не считать же за одежду мои любимые кружевные трусики. Эх, жаль, в Лоунвилле я таких не нашла. Но, по слухам, в более крупных городах при желании можно найти лавки с подобным провокационным бельем. Вот разбогатею к весне и точно съезжу. И в отпуск, и за покупками. Томно потянулась, довольно рассмеялась своим грандиозным планом, бодро подскочила с кровати, размяла шею и руки, и тут мой взгляд зацепился за подозрительное несоответствие на комоде. Что это? Инстинктивно прикрыла грудь руками, настороженно осмотрелась, даже выглянула в гостиную, но в квартире я была одна. Лишь после этого я приблизилась к комоду и с опаской изучила плотный бумажный сверток, красивую коробку шоколадных конфет и, самое главное, сложенный вдвое лист. Брать в руки не хотелось ничего из этого, но любопытство оказалось сильнее опасений, и я решилась. Перенесем прогулку на другой день. Герман. Крупный летящий почерк, самонадеянность в каждой букве и возмутительная наглость. Опять он проник на мою территорию без спроса. Наверняка еще и видел меня спящую. Вот нахал! Мое справедливое негодование даже не скрасили конфеты. А вот не угадал, гад чешуйчатый. К шоколаду я почти равнодушна. Раздраженно отпихнула коробку в сторону, решив, что непременно угощу им девочек, и вскрыла сверток. В нем лежали ботиночки, платье и перчатки. Очень похожие на те, что я испортила вчера, но все же не абсолютно идентичные. К вещам я отнеслась более благосклонно и убрала их в шкаф, но как отнестись к записке, пока не знала. Уже поняла, что дракон не отступится, но что с этим делать? Игнорировать? Пожалуй, да. Он не хочет раскрывать своих истинных намерений, которые вряд ли мне понравятся при таком подходе, а я не желаю тратить время и нервы на этого самодовольного типа. Но вот что ему стоило просто сказать, что от меня нужно? «Нет, выдумал какую-то хитрую комбинацию и теперь изводит меня так же, как свою кузину. Совершенно бессовестный мужчина». Я приняла бодрящий утренний душ и тщательно вымыла волосы травяным шампунем, наслаждаясь его ароматом и самими водными процедурами. С помощью расчески с магической функцией сушки, за которую я вчера выложила 30 монет серебром, мне удалось не только высушить волосы, но и быстро высохнуть самой. Так что на завтрак, надев под мантию брючки и рубашку, я шла сильфой с прибранными в косу волосами. Уже в кабинете нежно пообщалась с Фикусом, отметив его приободрившийся вид, и снова стала нимфой. Как ни странно, древесное состояние нравилось мне намного больше остальных. Воздушное, водное и даже человеческое тело казались мне слишком нежными и хрупкими для этого мира, где что ни день, то стресс или разочарование. Некроманты, вампиры, драконы, плюгавик. Нет, уж лучше быть немножко деревянной. Я ощущала кору как некий дополнительный защитный элемент от невзгод и не собиралась отказываться от этого подобия брони. К тому же и окружающие привыкли именно к этому образу, так что пусть все остается как есть. По крайней мере, пока. Сегодня декан пришла в свой кабинет ближе к полудню, так что первую половину дня я занималась в основном тем, что скучала. Лишь в 10 ко мне заглянула местная тетушка-завхоз, гнома мистрир Муальда, отвечающая за снабжение канцтоварами и чаями, и принесла мне не только упаковку пищи и бумаги, но и все, что мы с мистри Иванши заказали в субботу. Чай, молотый кофе и травки были расфасованы по красивым мешочкам, каждый подписан. Сахар двух видов, сладкий и с кислинкой, как будто с лимоном. Кроме этого, столик на колесиках, несколько новых тарелок и чайных кружек, стаканы и графин для воды, а еще парочку подносов про запас. Это все порекомендовала мне заказать Иванши, многозначительно намекнув, что лишним не будет. А я что? Я только за. И если в субботу я еще немного недоумевала, для чего, то сегодня точно знала. Иванши что-то увидела. Нечто такое, для чего все эти вещи вскоре понадобятся. А у меня уже все будет. Ну не здорово ли? Сегодня Райвер снова была не в духе, и я уже сама поспешила за кофе, стоило только декану скрыться в своем кабинете, хорошенько хлопнув дверью. Через несколько минут поскреблась и, услышав раздраженный рык, сочла это за разрешение войти. «Ваш кофе». Я не осмелилась назвать сердитую женщину по имени, найдя ее взглядом. Райвер в черных брючках и лиловой блузке сидела на диване, а вокруг нее валялись клочки бумаг. Все плохо?» «Просто ужасно», — буркнула декан, но руки в кофе протянула. «Спасибо, Марьяна. Представляешь, этот мерзавец объявил о моей помолвке. Помолвке! Без меня!» Ее лицо исказило судорога, а по коже пробежали ручейки из серой чешуи. Если бы не янтарный амулет, сбежала бы в ту же секунду, но сейчас лишь вручила кофе и отступила на пару шагов, чтобы не попасть в эпицентр взрыва эмоций своего декана. Дождалась, когда она сделает глоток, и сочувствием спросила. «И ничего нельзя сделать?» «Он глава клана», — глухо буркнула Райвер, словно это все объясняла, и снова отпила. Бросила на меня пронзительный взгляд, увидела непонимание и скривилась. «Имеет право решать наши судьбы. И пользуется этим, скотина». Она вновь взъярилась, и почти пустая кружка лопнула в ее пальцах, разлетевшись осколками в разные стороны, но, к счастью, не задев ни ее, ни меня. «Вот кхыр!» Я сочувствием качнула головой, но не успела отправиться за веником, как Райвер убрала осколки одним хитрым движением руки. Вместе с осколками пропали и бумажки, и остатки кофе. «Угу!» И хотела бы сказать, что тоже так хочу, но... Пожалуй, нет. Наверняка подобному учится не один год, а мне бы уже с имеющимся разобраться. «И все-таки, не удержалась я. «Может, есть решение? Почему именно вы должны страдать из-за его эгоизма?» «Ты не понимаешь». Декан устало потерла лоб и тяжело вздохнула. Поднялась с дивана и прошлась по кабинету, будто это помогало ей собраться с мыслями. «Нас, драконов, немного. Такое положение дел возникло уже довольно давно, и именно поэтому главы кланов получили в свои руки власть, которой нет у других рас. Как только кто-то из старых драконов уходит за грань, молодые должны как можно скорее позаботиться о продолжении рода. Герман стал главой почти 5 лет назад, а в нашем клане всего 7 молодых драконов. 4 из них подростки, сама понимаешь, требовать от них потомства глупо, они еще сами дети. Остается сам Герман, его младший брат Даниэль, только вошедший в брачный возраст, и я». Райвер снова вздохнула и обернулась ко мне. «Ну и, как ты уже поняла, мужчины решили взвалить бремя продолжения рода на меня. Сами они еще не нагулялись». Ее лицо исказило злая и в то же время обреченная гримаса. Я тоже рассердилась и осуждающе покачала головой. «Ух уж эти мужчины! Во всех мирах одинаковые!» «И вот прямо совсем никак не отказаться! Совсем-совсем? Может, есть какой-то нюанс в своде ваших законов? Исключение из правил? Это ведь получается не только замуж, но и детей в кратчайшие сроки! Да это уже не эгоизм, а тирания!» «Вот умная ты, Марьяна!» С грустной улыбкой вздохнула Райвер и тепло на меня посмотрела. «Но еще такая глупенькая. В высшем свете правит именно тирания и статус. Любовь, роскошь. Ты удивишься, но я бы с радостью вышла замуж за любимого. Но где ж его взять? Насильно мил не будешь, а выбирать мужа как подходящие туфли не по мне». В каждом слове драконицы сквозила неподдельная грусть, словно она уже почти смирилась с происходящим, и эта вспышка гнева была последней. «Нет, ну как так, а? Это что ж теперь получается? У меня будет новый декан?» «И когда свадьба?» — спросила глухо. «На весеннее равноденствие», — также глухо пробормотала Райвер. «Но если найдется лазейка, помолвку можно будет разорвать?» — уточнила я, еще сама не зная, как буду действовать. Но точно не сидеть, сложа руки. «Можно, но все бесполезно, Марьяна». «А вот тут еще бабка надвое сказала», — заявила я сердито. «Райвер, нельзя бездействовать. В крайнем случае поймаем вашего кузена и самого женим. Чем не вариант? И пусть сам род продолжает, а то другим жизнь портить так в первых рядах, а как на себя ответственность взять? Так нет, вами прикрылся. Хорошо устроился, я погляжу, сволочуга!» «Марьяна!» Декан смотрела на меня осуждающе и одновременно восторженно. «Нельзя так о благородном главе клана. Он граф, дракон, великий маг, в конце концов». «Не забудьте про эгоистичного мерзавца!» — добавила я также сердито. «Ни титул, ни раса, ни его заслуга. А вот характер под модным сюртуком не скрыть и гнилую сущность, а традиции не оправдание. Настаивать на браке, зная, что сделает несчастной кузину, низко и подло. Ну вот скажите мне, скажите, почему он сам не женится, раз весь такой из себя благородный? Не знаете? А вот я скажу. Да потому что трус и эгоист!» «И что только не услышишь о себе в приоткрытую дверь!» Прозвучало зловеще за моей спиной, и мне даже не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит в проеме. «Добрый день, дамы!» Райвер замерла, как, впрочем, и я, но ей приходилось куда хуже. Она видела кузена. А вот я малодушно продолжала стоять спиной, хотя и не собиралась извиняться за сказанное. А если кому правда глаза колет, так это его проблемы. «Марьяна, сделай нам кофе», — немного нервно произнесла декан, жестом прогоняя меня из кабинета. «И присоединяйтесь к нам», — зловеще добавил граф, вальяжно проходя к дивану и устраиваясь на нем. «Предстоящая беседа вас тоже касается». Наверное, только благодаря амулету я сумела покинуть кабинет, а не рухнуть там же. Меня охватил не столько страх, сколько предчувствие чего-то ужасного. С таким лицом не приходят объявлять о миллионном выигрыше. Что он задумал на этот раз? Кофе я сварила быстро, а вот себе ничего готовить не стала, сомневаясь, что смогу выпить хоть глоток под его давящим взглядом. Расставила кружки на подносе, вернулась в кабинет и застала драконов в том же положении, что и оставляла — графа на диване, декана у стены. Подала им кофе, огляделась, приметила у выхода стульчик для посетителей и присела на него, прикрывшись подносом. На драконов смотреть не хотелось, и я начала изучать кабинет. Красивые деревянные шкафы для документов, изящные светильники, очаровательную мозаику на полу. «Итак, приступим», — сурово припечатал дракон через пару минут, отчего я неосознанно вздрогнула и вскинула на него встревоженный взгляд. «Изначально планировалась беседа немного об ином, но в свете озвученных обвинений...» Герман язвительно отсалютовал мне кружкой. «Я слегка изменил свои намерения, и теперь, дамы, смею заявить о следующем». «Райвер!» — дракон грозно взглянул на кузину, и я тоже метнулась взглядом к ней. Декан гордо вздернула подбородок, но была бледна, и я ее прекрасно понимала. «Свадьбе быть!» Женщина нервно поджала губы, ее скулы обострились. «Но не обязательно твоей!» Эти слова прозвучали для нас подобно взрыву бомбы. Райвер округлила глаза, неверяще глядя на кузена. А я тоже повернула к нему голову и уставилась в полнейшем недоумении. Что он задумал? Дракон, иронично ухмыльнувшись, словно радуясь успешно проделанной пакости, выждал паузу и насмешливо продолжил, глядя куда-то в пустоту перед собой. «На днях имел честь познакомиться с одной удивительной особой. Она заинтересовала меня достаточно, чтобы я сам задумался о свадьбе. Но вот в чем проблема». Он перевел взгляд на меня, и я сглотнула от ужасной догадки. «Девушке я не мил. Верно, Марьяна?» Я не представляла, что говорить и делать. А еще Райвер уставилась на меня так, будто впервые увидела. Вдохнула, выдохнула и поняла, что окружающие ждут реакции. Уверенно так ждут. Настойчиво. «И что дальше?» Дракон поморщился. Видимо, я сказала совсем не то, что он желал услышать. Еще бы. Но спасибо амулету, я хотя бы не в обмороке. А нервы... такие нервы. Что только не скажешь в минуту волнения. «А дальше все очень просто», — произнес он резко. «Вы, дамы, свободолюбивые, как я погляжу, так что даю вам выбор. Либо Райвер выходит замуж за лорда Валентайна, либо ты, Марьяна, за меня». Паскудно ухмыльнулся и поднялся. решать вам обеим. Срок, как я уже говорил, до весны. Благодарю за внимание. Позвольте откланяться. Он трус? Да как она посмела? Райвер слишком быстро поняла по его взгляду, что сейчас последует показательная словесная порка. Так что отослала свою глупую секретаршу варить кофе. Кофе? Кофе — это хорошо. Нескольких минут ее отсутствия ему хватило, чтобы взять себя в руки и ухмыльнуться пришедшей в голову идеи. Действительно, почему бы и нет? И он сказал это. Отметил двойной женский шок и презрительно скривился. Совершенно не умеют скрывать своих чувств, что одна, что другая. Хотя его это забавляет. Граф вышел, плотно прикрыв за собой дверь, а я так крепко вцепилась в поднос, бездумным взглядом вперившись в пространство перед собой, что почувствовала неладное, лишь когда запахло паленым. Ойкнула, вскочила со стула, отбросила от себя обуглившийся под моими пальцами деревянный поднос, но поняла, что сама еще не воспламенилась, и даже слегка обрадовалась. Но ровно до того момента, пока не взглянула на декана. Райвер смотрела на меня таким тяжелым взглядом, что я без труда прочла в нем свой приговор. И отступила. Драконица недоуменно моргнула, замотала головой, и в ее взгляде промелькнул ужас, а затем и сожаление. «Прости». Спрятав в лицо в ладони, декан ожесточенно растерла лоб и глухо рыкнула. «Мерзавец! Какой же он все-таки мерзавец! Ненавижу его!» Она резко убрала руки от лица и пронзила меня требовательным взглядом. «Марьяна, ты права. Я это так не оставлю. Никаких свадеб. Ни твоей, ни моей. Он еще не знает, с кем связался». Брюнетка зловеще оскалилась, при этом глядя на дверь, за которой скрылся граф. «У нас с тобой полгода. Уверена, за это время мы найдем выход. А теперь идем обедать, иначе я точно что-нибудь натворю». Декан сорвалась с места, словно за ней гнались сотни кузенов, так что мне пришлось почти бежать следом. За обедом Райвер немного успокоилась и выпытала у меня подробности знакомства. А рассказывать-то и нечего. Разве что о том нелепом подобии свидания, которое произошло вчера. И то очень урезанный вариант. «Дела», — растерянно выдала декан, когда я завершила рассказ появлением в своей спальне коробки конфет и записки. «Узнаю кузена. Прёт напролом, и плевать ему на чувства окружающих. Одного только не пойму. Почему ты?» Райвер взглянула на меня пытливо. «Не пойми меня превратно, ты очень симпатичная девушка. Но у Германа выбор из лучших невест мира. Чем ты его зацепила?» «Если бы я знала», — вздохнула и сделала вполне логичное предположение. «А может, он солгал? Просто ради забавы. Чтобы дать вам ложную надежду и настроить против меня». «Нет, Марьяна». Декан задумчиво качнула головой, все не сводя с меня глаз. «Не отрицаю, он тот еще поганец, но не лжец. Да и то лишь отчасти. Не стоит забывать о долге. На него самого ведь это все тоже давит». Наш общий грустный вздох раздался одновременно и вызвал опять же одновременно понимающую улыбку. «Разберемся. Время у нас есть, и уверена, мы что-нибудь придумаем. Но для начала... Марьяна, расскажи мне о себе». Райвер хитро улыбнулась, мигом помолодев и похорошев. «Должна же я знать, кого вскоре назову невесткой». «Не приведи боги!» — искренне испугалась я, но намек поняла. Райвер просто хотела понять, что же во мне сумел разглядеть Герман. «Мне 24 года, я из простой семьи и, судя по всему, принадлежу к роду изначальных элементалей». и не уверена, — озадачилась декан. Раньше я считала себя обычной. Старательно обходя щекотливые подробности, я тщательно подбирала верные слова. Но некоторое время назад испытала большой стресс и обнаружила в себе необъяснимые способности к изменчивости. Я только начала в них разбираться, книжки умные читать, пытаясь понять, что со мной происходит. А тут все так разом навалилось, еще кузен ваш. «Да, Герман любой стресс затмит». Нервно усмехнувшись, согласилась со мной Райвер и протянула руку, сжав мои пальцы с искренним сочувствием. «Ничего не бойся. Я своего секретаря в обиду не дам. И знаешь, давай пойдем на полигон после работы. Обычно сила просыпается ближе к 10 годам по человеческим меркам. Но бывает и такое, что магия дремлет глубоко внутри и проявляет себя лишь в моменты, когда жизнь на волоске. Обещаю, мы совсем разберемся. А Герман...» Улыбка Райвер стала злее. «Пусть ищет себе другую невесту». Снова тепло улыбнулась мне и игриво подмигнула. «Невест много, а секретарь у меня одна. Не отдам». Из-за того, что на обед мы ушли чуть раньше графика, а за чаем особо не засиделись, Райвер торопилась на лекцию первокурсникам, у меня освободился почти час, который я потратила с умом. Первым делом я сбегала на боевой факультет и, узнав оры расписание нужного мне факультатива, записалась на пробное занятие, которое состоится сегодня в 8 вечера. Заглянула к Валенсии и взяла у нее уже подготовленную литературу по освоению способностей. Поднялась к Иванши, но ее на месте не застала, видимо, она уже ушла на обед. Вернулась к себе и, убедившись, что Райвер не оставила мне никаких заданий, приступила к изучению тех книг, что вручила мне эльфийка. Это были даже не учебники как таковые, а скорее познавательные брошюрки и сборники простейших заданий для самостоятельного изучения. И вот чудо! Я понимала не только отдельно взятые слова, но и смысл. Практиковаться в приемной не решилась, но старательно выписала в отдельную тетрадь все, что меня заинтересовало. Тем более после работы мы отправимся с Райвер на полигон, и у меня будет шанс опробовать хотя бы парочку заманчивых методик, которые могут обеспечить контроль за изменениями моего агрегатного состояния. И все-таки даже из каждого ужасного происшествия можно извлечь выгоду. Ко всему прочему, я не собиралась пустить все на самотек и действительно планировала помочь Райвер избежать навязанного брака. «Просто махровое средневековье, честное слово. Сюда ходи, туда не ходи. Тьфу! Даешь эмансипацию и равноправие на отдельно взятом факультете. Долой драконий гнет и тиранию!» Райвер в преподавательской мантии вернулась в кабинет ближе к 4, и настроение у нее было довольно неплохое. По крайней мере, дверью не хлопала. Попросила кофе и не беспокоить. До 6 каждая из нас занималась своим делом, а в 7:05 декан вышла в приемную и властно скомандовала. «Марьяна, на полигон». Полигон располагался в северной части территории Академии и был разделен на несколько разных зон. Стадион для бега с полосой препятствий и гимнастическими снарядами, закрытый спортзал, 3 магически укрепленных ангара для отработки боевых заклинаний, 5 площадок для борьбы и фехтования, а также 2 поля размером с футбольные для индивидуальных занятий различного профиля. На одно такое и привела меня Райвер, по пути проведя мини-экскурсию. По пути мы сняли свои мантии и, аккуратно свернув, оставили на лавочке на краю поля. Рядом я пристроила сумку, куда положила тетрадь с набросками. «Смотри, сейчас я активирую защитный купол. Он необходим, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, никто не пострадал». Декан взмахнул рукой, и над нами действительно замерцал едва видимый купол. Он накрыл нас полусферой диаметром около 20 метров, и мы стояли в его центре. «Сними все амулеты и артефакты, которые на тебе есть. Сейчас они будут только мешать. Я тебя подстрахую, так что ничего не бойся. Для начала мы определим размер твоего магического резерва и предрасположенность к различным видам магии». Райвер говорила, и одновременно на ее раскрытой ладони рос шар, сотканный из ослепительно белого света, а я в это время сняла янтарную капельку и убрала в карман. «Это основы основ. Шарик теплый и абсолютно безопасный. Присядь и сложи ладони лодочкой. Я сделала все, как она сказала, и с восхищенным благоговением приняла шарик размером с теннисный мячик в свои руки. А теперь, думая о приятном, попытайся его увеличить. Силой мысли, желанием, дыханием, как угодно. Поначалу может ничего не получиться, но ты обязана постараться. Магия в тебе есть, необходимо лишь придать ей направление. Давай. И я начала стараться. Пыхтела, дула, смотрела, но безрезультатно. Шарик вибрировал, словно ощущал мое старание, но размеры не менял. «Ррр, ну что тебе надо? Как тебя надуть?» «Марьяна, плохо!» — недовольно прикрикнула Райвер, вставшая в паре метров от меня. «Старайся лучше, у тебя прекрасный потенциал, но ты просто не хочешь или уже сдалась. Согласна выйти замуж за Германа?» «Чего? Я? Сдалась ему на милость? Да никогда!» Злость вспыхнула во мне яростным пламенем, и шарик в моих руках в одно мгновение увеличился до размеров баскетбольного, заиграв огненными бликами. «Неплохо», — скупо похвалила меня декан. «Но недостаточно. А теперь то же самое, только без неконтролируемой злости». Я упрямо поджала губы, стиснула зубы и с напряженным рычанием вогнала в шар еще немного магии, и он вырос на пару сантиметров. К огненным всполохам добавились стальные разводы. «Мало!» Я, не отдавая себе отчета в действии, глубоко вдохнула и, поднеся шар к губам вплотную, выдохнула воздух прямо в него. «Еще!» В голове зашумело от недостатка кислорода и перенапряжения, но я, держа невесомый шар в одной ладони, второй рукой зарылась в землю, как будто подзаряжаясь энергией от нее. Перед глазами уже мелькали мушки, но, кажется, шар вырос еще и теперь был около полуметра в диаметре, переливаясь сразу несколькими цветами, которые сменяли друг друга, но между собой не смешивались. «Еще!» — рявкнула Райвер прямо мне на ухо, и я, с большим трудом повернув голову, наткнулась на ее требовательный взгляд, не обещающий ни малейшего послабления. «Это не шар!» «А посмешище! Да десятилетки могут больше тебя, позорище!» Обидные слова царапнули душу, и в ней что-то надломилось. А ведь я думала, мы друг друга понимаем. Считала декана, если не подругой, то уж точно доброй приятельницей. Рассчитывала на помощь. А что получила? Оскорбление и презрение? Как же больно. «Ничтожество!» Пренебрежительно скривила губы драконица и будто сплюнула. «Идеальная пара кузену!» От ее слов у меня в голове помутилось, взорвалось осколками и освободило всю ту силу, которую раньше я едва ощущала в редкие моменты эмоциональных всплесков. Сейчас же я чувствовала ее так, словно целиком состояла из чистейшей энергии. Хотелось высказаться в ответ, унизить, растоптать, причинить столько же боли, сколько чувствовала я, а еще доказать, что ошибается. Что я не ничтожество, и что совершенно точно ее самовлюбленный кузен меня недостоин. Потому что я могу! И шар начал расти. Еще и еще, все больше и больше. Совсем скоро он превысил метр в диаметре и продолжал увеличиваться. Он сиял, дышал жаром и обдавал холодом, блестел металлом и искрился сочной зеленью. И рос. Я стояла на коленях, прислонившись к нему лбом и обеими ладонями, отдавая шару все то, что от меня требовало декан. Силу, способности, боль и упрямство. И немножечко еще. «Стоп!» Вздрогнула от ее резкого окрика, потеряла концентрацию и в ту же секунду, лишившись сил, завалилась на бок. «Господи, как я устала!» «Потрясающе!» Райвер опустилась рядом и нежно провела ладонью по моей щеке. «Резерв, достойный зачисления на любой желаемый тобой факультет стихий, Марьяна». Ее пальцы дарили прохладу и бодрость. Уже не хотелось тихонечко сдохнуть, можно было еще немножечко пожить. «Хочешь?» Прикрыла глаза и отрицательно качнула головой. «Не хочу, ничего не хочу. Особенно общаться». После всего сказанного.